je smušna. Bleski sujeta balšova svijeta nje rasijat vječnoj tamičelnoj taski. Убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов, до 26 годов, обяз бездействием досуга, без службы, без жены, без дел, себя занять я не умел. Но я владела беспокойством, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих добровольный крест. Оставил я свои селения, лесов и них уединение, где окровавленная одному, и что ж, и счастью моему, и странствия не надоели. Я возвратился и попал, как Чацкий, с корабля. Соседом по деревне.

стану. Безумно я люблю Татьяну, тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла, как солнце луч среди ненастья. И жизнь, и молодость, да молодость, и счастье. И жизнь, и молодость, и счастье. Пойдем, тебя представлю я. Мой друг, позволь тебе представить родню и друга моего. Из дальних странствий я возвратился. И давно. Сегодня. Друг мой, устала я. Далекой стороне, благом пылу нравоученья, питал когда-то наставления. Та девочка, которой я пренебрегал в смиренной доле, уже ли то она была так равнодушна, как смела? Но что со мной, я как во сне, что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой. Осада, суетность и вновь заботою насильна. Увы, сомнения нет, влюблен я. Влюблен, как мальчик, полный страсти лунной. Пускай погибну я, но прежде я в ослепительной надежде. Душу волшебный яд желаний купил с несбыточной мечтой. Везде, везде он предо мной, о, наш желанный, дорогой. Везде, везде он предо thank you. Уже в мольбе моей. твоей смиренной увидит ваш холодный взор. Затей хитрости презренной меня терзает ваш укор. Когда вы знали, как ужасно томиться жаждою любви, желать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и за рядом ваших ног излить мольбы признания пени. Все, все, что выразить бы мог. Я плачу. Плачьте, эти слезы дороже всех сокровищ мира. Постельный дом и шумный свет, тебе другой дар. Жалкий жрец!